Значит, сегодняшняя тема первой нашей сегодняшней лекции – это Русь в 12-13 веках. Записываем синопсис. Проблема феодальной раздробленности Руси в отечественной историографии. В скобочках. Причина распада Киевской Руси. С красной строки внутренние, в скобках, экономические и социально-политические, скобки закрыты. И внешние, торгово-экономические, внешние, в скобках, торгово-экономические и политические, причины раздробленности. Торгово-экономические и политические у нас тоже в скобках. Развитие крупного землевладения и рост городов. Дробление городовых волостей. Упадок торгового пути из варяг в греки. Типы социально-политической организации в различных княжествах. Образование основных самостоятельных княжеств и народоправств. В скобочках боярских республик. Боярских республик. На территории Руси. Киевская, Черниговская, Северская, Полоцкая, Смоленская, Галицко-Волынская, Владимиро-Суздальское княжество, Новгород, Псков, Вятка. Как вы думаете, что объединяет эти три города? Новгород, Псков и Вятка. Что у них было общее? Никаких идей? Система правления. Какая? Вече. Ну, Вече было везде. Вече и там, в этих трех городах, Вече сформировала свои органы посадничества и тысяцкого и посадника. Значит, с красной строки. Киевское княжество. Разорение Киева Андреем Боголюбским, 1169 год. В кавычках «черные клобуки». Система Дубумвирата, Святослав Всеволодович, 1180-1194, это, естественно, годы не жизни, а правления, и Рюрик Ростиславович, 1180-1202. Роман Галицкий, 1202-1205. Полоса усобиц. С красной строки Черниговское княжество фактически обособилась от Киевского во второй половине XI. И Северское княжество, в скобочках, обособилось от Черниговского в середине XII века. Ольговичи и их связи с половцами. Игорь Святославич, великий князь Черниговский, 1198-1202. С красной строки Полоцкое княжество. Особенности географического положения. Всеслав Брячеславич. Это самый известный полоцкий князь. И вообще очень интересный персонаж. Всеслав Брячеславич, 1044-1101. Смоленское княжество. Обособилось в 1120-1130 годах. Ну, от Киевского, естественно. Особенности его географического положения и исторической судьбы. Галицко-Волынское княжество. Это с красной строки, естественно. Галицкое княжество обособилось в 1141 году. Ярослав Осмомысл, 1153-1187. Волынское княжество обособилось в XII веке. Объединение Галицкого и Волынского княжеств Романом Мстиславичем, 1199 год. Даниил Романович Галицкий, 1234-1265. С красной строки. Владимиро-Суздальское княжество, в скобках, обособилось от Киева в 1132-1135 годах. географические и исторические особенности формирования Ростово-Суздальских земель, колонизация Северо-Восточной Руси, Владимир I, Ярослав и Владимир II на ростовском столе, Юрий Долгорукий, основание Москвы, 1147, конечно, Андрей Боголюбский, 1157-1174, смерть Андрея Боголюбского и война, а дальше в кавычках, младших братьев и старших племянников, 1174-1177. Значит, Всеволод III, Большое гнездо, 1177-1212. Юрий Всеволодович, 1218-1238. С красной строки. Новгород. О Новгороде мы довольно много с вами поговорим, потому что в 90-е годы и в самом конце перестройки, в 90-е годы, о Новгороде говорили как об альтернативе Москве и говорили, вот если бы Россия пошла по новгородскому пути, то у нас было бы все хорошо. Вот мы с вами посмотрим, что такое был Новгород, была ли это альтернатива и вообще была ли эта модель жизнеспособна за пределами середины 15 века. Значит, Новгород. Географическое положение и хозяйство. В кавычках, Новгородская революция 1135-1136 годов, тире, изгнание князя Всеволода. Оформление союза боярских группировок Новгорода к концу XII века. Твердислав Михайлович, начало XIII века. Точка. Посадник Степан Твердиславич, тире, выдающийся политический деятель Новгородской республики. Умер в 1243 году. С красной строки. Борьба Новгорода со шведами, немцами и литовцами. Точка. Александр Ярославич в Новгороде. Новгород и Орда. С красной строки. Новгород и Москва. Конфликт 1397 года. Яжелбитский мир 1456. Шелонская битва. И грамота о мире с Иваном III. Превращение Новгорода в провинцию Московского государства, 1478. Территориально-административная организация Новгорода. Двоеточие. Пятины, концы, улицы. Уличанско-кончанская организация. Вече. Посадник. В скобочках 1126 год. Это первое известие в Новгороде о том, что у них есть такая должность – посадник. 1126 год. Тысяцкий, администрация и суд, совет господ, князь-архиепископ. С красной строки. Социальная структура Новгорода. Боярство, духовенство, купцы, в кавычках, житьи, люди, мастеровые, крестьяне, холопы, специфика социальной борьбы, особенности новгородского права. Оно совершенно уникальным было. С красной строки. Новгородская модель, в кавычках, новгородская модель в русской истории и ее значение. Причины падения Новгорода. С красной строки. Псков и Вятка. И с красной строки последняя. Общая оценка эпохи 12-13 веков на Руси. В скобочках и в кавычках. Владимирская Русь. Вот это синопсис темы этой лекции. Давайте теперь пройдемся по каждому из княжеств, а потом посмотрим на общую социально-экономическую динамику. Значит, Киев. Киев. До середины XII века Киевское княжество занимало очень большую территорию. Достаточно посмотреть на любую из карт того времени, чтобы это увидеть. А вот после того, как Андрей Боголюбский сжег Киев в 1169 году и ушел оттуда, Киевское княжество стало скукоживаться. И если мы посмотрим на карту уже конца XII века, то по территории Киевское княжество уступает размером не только огромной новгородской земле, но и Черниговской, Полоцкой, Смоленской земле. Особенностью Киевского княжества, запишите это, пожалуйста, подчеркните, потому что это их социальная особенность, которая очень много объясняет в развитии этого княжества в тот период. Особенностью Киевского княжества в XII веке было наличие большого количества старых боярских вотчин с укрепленными пунктами, точно на земле, которая когда-то была землей полян. И совершенно понятно, что вот эта зона, она была уязвима со стороны степи. Поэтому уже с XI века для защиты этих вотчин от половцев представители киевской знати начали переселять сюда, в эту зону, поселять точнее, массы кочевников, торков, печенегов, разгромленных, берендеев. Их всех называли одним именем – черные клобуки, потому что, так сказать, в степи, для того, чтобы пыль не забивалась, они носили такие вот черные клобуки, очень чем-то похожие на буденовки. И черные клобуки выступали в качестве буфера между степью и Киевом. То есть, прежде чем прорваться к Киеву, нужно было пробить вот эту зону, полукочевую, которая защищала Киев. Собственно, вот черные клобуки – это было предвосхищение казачества. Они, по сути, несли пограничную службу на огромной территории между Днепром, Стугной и Россию. Столицей этой полуавтономной зоны был то Канев, то Торческ, время от времени меняясь. Постепенно знать черных клобуков смешивалась с киевской и играла значительную роль внутри киевской верхушки. Киевское боярство во второй половине XII века очень активно развивало схему дуумвирата, то есть двух князей. Они приглашали двух князей, один жил в Киеве, а другой в Вышгороде. Делалось это для того, чтобы играть на противоречиях двух князей и чтобы боярство чувствовало себя уверенно хозяином на киевской земле. Причем приглашали, как правило, представителей враждующих княжеских ветвей. Внешняя политика киевского княжества в XII – начале XIII века имела при различных колебаниях два постоянных направления, которые требовали постоянной готовности. Значит, первое – это Половецкая степь. Здесь Киев координировал свои действия с Переяславлем, находившимся во владении ростовско-суздальских князей, и шла борьба постоянная с половцами. Вторым направлением была борьба с Владимиро-Суздальским княжеством, с которым они же боролись против половцев. То есть возник такой треугольник: Киев, половцы, Ростовско-Суздальское княжество. Как вы помните, Юрий Долгорукий княжил всего 3 года в Киеве, потом киевские бояре его отравили, и Андрей Боголюбский, так сказать, не стал садиться в Киеве. В 1180-1194 годах на киевском престоле сидел довольно успешный полководец, герой слова о полку Игореве, Святослав Всеволодович. Его племянники Игорь и Всеволод стояли во главе неудачного похода, грабительского, по сути дела, который был воспет как нечто романтическое, похода 1185 года. Так вот, Святослав Всеволодович был довольно победоносным таким полководцем. Его соправителем был Рюрик Ростиславович. Между ними согласия не было, они грызлись, собственно, так и было задумано, чтобы они грызлись. После смерти Святослава его соправителем, Рюрика стал его зять Роман Мстиславович Волынский, праправнук Мономаха, и между ними шла постоянно борьба. В этой борьбе победил Роман, но правил он недолго. В 1205 году во время охоты в своих западных владениях он заехал слишком далеко от дружины и был убит в бою поляками. Роман – это последний из русских князей, воспетый былинами. И он же последняя яркая княжеская фигура среди киевских князей. После его смерти в 2205 году и до прихода, до монгольского нашествия, ни одного известного такого серьезного князя в Киеве не было. Черниговское и Северское княжество. Черниговское княжество обособилось от Киевской Руси в середине XI века. При Мономахе Мономах немного восстановил контроль, но после его смерти, как я вам уже говорил, Киевская Русь посыпалась, и черниговские князья почувствовали себя равноправными с киевскими, и именовались они, кстати, великими черниговскими князьями. Северская земля обособилась от Черниговской в середине XII века. Черниговское княжество находилось на территории, где когда-то жили Радимичи и отчасти Вятичи. Северо-восточная граница доходила почти до Москвы. А в династическом и церковном отношении Чернигову была подчинена Рязань. Особенно важны были связи Черниговского княжества с Половецкой степью, Дешт и Кыпчак, и Приморской Тму-Тараканью. Географическое положение, родственные связи и дружба с половцами сделали Черниговское княжество своего рода клином, врезавшимся в русскую землю. Вот если вы посмотрите на карту, то Черниговская земля, она, так сказать, граничит со степью и врезается в русские земли. И очень часто внутри этого клина хозяйничали половцы, и если на границах других княжеств их встречали войска, то половцы спокойно проходили через Черниговскую землю, черниговские князья их пропускали, и они из Черниговского княжества наносили удар по другим княжествам. За это в других русских землях не любили самого Олега Святославича и всех его потомков, Ольговичей. Они считались союзниками половцев против других русских княжеств. Внук Олега, один из героев слова о полку Игореве, Игорь Святославич, в свое время был тесно связан с Кончаком. В 1178 году он стал князем Новгород-Северским, и в 1180 году вместе с другими Ольговичами и половцами он совершил поход против Смоленского княжества. Затем Игорь вместе с ханами Кобяком и Кончаком пошли на Киев и отвоевали великое княжение для Святослава Всеволодовича. То есть Игорь тесно действовал и с Кобяком, и с Кончаком. Однако в 1183 году у Игоря возникла идея ударить по половцам и пограбить их, бывших своих союзников. Дело в том, что киевские, переяславские и волынские войска разбили Кобяка и других половецких ханов, и Игорь посчитал, что он может нанести удар по ослабевшим половцам и хорошо нажиться. И в 1185 году он решил нанести вот этот свой удар. 10 мая русские уничтожили, разграбили первое кочевье. Однако уже на следующий день подошел хан Кончак с объединенными половецкими силами, окружил русских, была трехстрашная трехдневная сеча, Игорь и часть бояр были взяты в плен, после чего Кончак двинулся на Русь, но его удалось отбросить. Весной 1186 года Игорь бежал из плена и после 11-дневного скитания по речным зарослям добрался домой. Как мы видим, история совсем-совсем другая, чем нам обычно рисуют. Романтичный герой Игорь оказывается элементарным мародером, который выступил против своих союзников. Но дело в том, что и союзники действовали так же, если бы Игорь оказался слабее. Это было в духе того времени. В 1198 году Игорь становится великим князем Черниговским. После его смерти в 1202 году его сыновья, оказавшиеся в Галицкой земле, вели крутую антибоярскую политику. Они убили около 500 знатных бояр, но в конечном счете проиграли и оба были повешены. В 1234 году Чернигов выдержал тяжелую осаду войсками Даниила Галицкого, а еще через 5 лет был захвачен монголо-татарами. Так закончилась история Черниговского княжества. Следующее княжество, о котором нам крупное, которое нужно знать, это Полоцкое княжество. Через Полоцкую землю, отметьте это, пожалуйста, шел очень важный путь в Западную Европу, по Западной Двине. Этот путь был более коротким, чем через Новгород. Княжеская власть в Полоцке была не очень сильна, ее ослабляли вечи и бояре. Но вечи и бояре, с другой стороны, уравновешивали друг друга, и возникал такой, в общем, неустойчивый треугольник. Яркий эпизод в истории Полоцкой земли – это княжение энергичного Всеслава Бречеславича, который воевал абсолютно со всеми. Вот это был человек, который успел повоевать со всеми княжествами, с Новгородом, Псковым, Ярославичами. Даже Мономаху, врагу Всеслава, удалось лишь временно подчинить Полоцкое княжество. При всех способностях и возможностях Мономаха он не смог справиться с этим князем. Что? путь более короткий в Западную Европу по Западной Двине более короткий, чем через Новгород. Записали? В 1132 году Полоцк окончательно обособился от власти Киева, и в отличие от других земель, Полоцкая земля сразу же распалась на уделы, еще более мелкие. Это Минск, Витебск, Друцк и другие. Впоследствии все это было прихвачено Великим княжеством Литовским. Следующее княжество – Смоленское. Смоленское княжество выделило, обособилось еще в XI веке. И из Смоленска, если вы вспомните карту, Смоленск, он находится как бы над Киевом, и из Смоленска очень легко добираться до Киева. Единственным препятствием был город Любич, который нужно было миновать. Любич принадлежал Чернигову. Но в 1147 году Ростислав сжег Любич, причинил Ольговичам большой ущерб, и в результате исчезла та преграда на реке, которая блокировала путь смолян на Киев. И вот это положение Смоленска обусловило то, что смоленские князья очень часто садились править в Киеве, поскольку Смоленск как бы нависал над Киевом. И еще одна особенность была у Смоленска. Смоленское княжество было укрыто внутри русских земель от всех врагов. То есть оно находилось в самом центре русских земель. И до начала 15 века сохраняло свою самостоятельность. Даже Батый обошел его стороной во время своего похода. Потому что город был обнесен крепкими стенами, взять его было очень трудно. И Батый решил со смолянами не связываться. То есть до начала 15 века Смоленск жил абсолютно спокойно. Галицко-Волынское княжество. Оно тоже находилось в очень выгодном географическом положении. Через него проходили торговые пути общеевропейского значения, которые выводили на Прагу, Краков и Регенсбург. На Прагу, Краков, Регенсбург, Гданьск. Галицко-Волынское княжество образовалось в конце XII века в результате слияния Галицкой и Волынской земель. Наибольшего расцвета и могущества Галицкое княжество достигло при Ярославе Осмомысле. Запомните это имя. У нас почему-то по такой истории домонгольской Руси все помнят киевских князей, но не помнят не менее важных, а может быть в чем-то и более важных князей других земель. Ярослав Осмомысл был действительно очень серьезным деятелем, который противостоял Киеву, и Киев должен был с этим считаться. После смерти княжество стало ареной борьбы бояр и стало постепенно хереть. Волынская земля долго переходила от одного князя к другому, и в 1199 году Роман Мстиславович объединил два княжества в одно, Галицкое и Волынское. После того, как вот он был убит поляками в 1205 году, боярство, воспользовавшись малолетством наследника, по сути, захватило власть. В борьбу включились венгры и поляки на стороне бояр, поэтому борьба местного населения против бояр оказалась автоматически борьбой против венгров и поляков. И восстановление и укрепление сына Романа, Даниила Романовича Галицкого, принял характер борьбы против чужеземцев. В 1234 году Даниил Романович берет Галич, затем Киев, а затем громит объединенные силы Венгрии, Польши и галицких бояр и вновь объединяет Юго-Западную Русь. В это время уже шло вовсю татаро-монгольское нашествие, и Даниил Романович посчитал, что он может договориться с западноевропейцами, они его защитят. Он принял на какое-то время католичество, ему прислали королевскую, папа прислал ему королевскую корону, но выяснилось, что кроме короны и благословения, ничем западноевропейцы ему помочь не могут. Поэтому, по одним сведениям, он вышел из католичества и вернулся в православие, по другим сведениям, так и остался, но в любом случае Даниил Галицкий оказался единственным в русской истории князем, принявшим католичество, и князем, который стал королем, но ему это не помогло. Владимира Да, умер он в 1264 году. Владимира Суздальское княжество. Ростово-Суздальская земля исторически, вот это, пожалуйста, подчеркните, исторически была связана с наиболее сильными и известными киевскими князьями. Здесь в разное время сидели на Ростово-Суздальском столе Владимир I, креститель Руси, Ярослав, Владимир Мономах. Настоящее окняжение этих земель связано с Мономахом. При нем здесь были построены города Владимир на Клязьме и Переяславль-Залесский. Ростово-Суздальская земля обособилась от Киева в 1130-е годы. Наиболее важными для становления этой земли князьями были Юрий Долгорукий и его сын Андрей Боголюбский. В своем княжении Андрей Боголюбский продемонстрировал современникам очень многие черты будущей власти московских князей 15-16 века. То есть это было такое воспоминание о будущем. Он вел себя как единодержавный правитель. Братьев выгнал, бояр прижал. Социальную опору приобрел в лице младшей дружины, то есть дворни, дворян, и городских ремесленников. Поэтому столицу он перенес в торгово-ремесленный город Владимир. Там в подражании Киеву были возведены золотые и серебряные ворота, заложен кафедральный Успенский собор, в Боголюбовой был построен замок с роскошным храмом Рождества Богородицы, при впадении Нерли в Клязьму вырос храм Покрова на Нерли. С целью подчеркнуть суверенность своего княжества, Андрей еще в 1162 году, то есть до того, как он сжег Киев, попытался основать независимую от Киева метрополию, но из этого ничего не получилось. И тогда Боголюбский вступил еще и в конфликт с церковью, то есть он конфликтовал со всеми. Повторяю, Боголюбский, Андрей Боголюбский – это воспоминание о будущем. Следующим князем, который себя поведет так же, будет Иван III через несколько веков. Андрей Боголюбский пытался установить с церковью такие отношения, которые потом установит Иван Грозный, когда он нагнет церковь. И, кроме того, есть еще одно сходство между Андреем Боголюбским и Иваном Грозным. Он участвовал в такой литературно-публицистической деятельности и контролировал его. Его конфликт с церковью заключался вот в чем. Страсти разгорелись вокруг главного праздника Владимирской Руси 1 августа, который Андрей Боголюбский связывал с утверждением своей сильной княжеской власти. И его поддержал поставленный им же епископ Феодор. Праздник этот поднимал значение Андрея Боголюбского почти что до византийского императора, что не нравилось митрополиту, естественно. Ну и сопротивление церкви не позволило Андрею Боголюбскому достичь успеха, он вынужден был отступить, а Феодор был предан анафеме и казнен. Боголюбский не смог его спасти. Правление Андрея Боголюбского было отмечено походами против камских болгар на Киев и на Новгород, то есть он шарашил во всех совершенно направлениях. Новгородский поход, в отличие от киевского, окончился неудачей, но тогда Андрей Боголюбский перекрыл подвоз зерна, хлеба к Новгороду, и новгородцы вынуждены были подчиниться. И вот уже здесь, в этом конфликте 1170 года, проявилась зависимость Новгорода от русского зерна. Это лишний раз говорит о том, что новгородская модель никогда не могла быть самостоятельной. Достаточно было перекрыть приток зерна. Однако самое сильное противодействие Андрею Боголюбскому оказали Владимиро-Суздальские бояре. В их среде возник заговор, который возглавили Кучковичи. Наверное, вы знаете, что как называлась Москва до того, как она, так сказать, вошла в историю как Москва? Кучкова. Это было владение Кучковичей, которые находились в постоянном конфликте с Андреем Боголюбским. Вот в их среде возник заговор, и 28 июня 1174 года в Боголюбове 20 заговорщиков ворвались в покои князя и убили его. То есть они думали, что убили его. На самом деле он был тяжело ранен. И если бы он, так сказать, не стал громко стонать, то, возможно, ему удалось бы спастись с помощью слуг. Однако он застонал, заговорщики пришли и добили его. На следующий день, узнав об убийстве князя, мастеровые горожане и крестьяне из окрестных сел подняли восстание против княжеской администрации и начали грабить дома ближайшего окружения князя, которое устроило заговор. Это восстание стало прологом в борьбе за власть. Ростовские и суздальские бояре решили последовать киевскому примеру и завести дуумвират. Они решили пригласить на княжение племянников Андрея Боголюбского Ростиславичей. Однако жители новой столицы, торгово-ремесленный люд и дворяне, призвали Михаила, брата Андрея Боголюбского. И вот началась очень важная война, которая сыграла огромную роль в том, вообще, как стала развиваться Владимирская Русь. Это война младших братьев и старших племянников. Окончилась она разгромом войск племянников и вокняжением Михаила. Однако это еще не был финальный акт драмы. В 1177 году Михаил умирает, и боярство решило повторить попытку противопоставить Всеволоду своего кандидата, опять Ростиславича, на этот раз Мстислава Безокова. 27 июня 1177 года в битве у Юрьева Всеволод разбил своих противников и пленил их. Горожане Владимира и купцы были сторонниками казни противников. Всеволод не хотел жестокости, они достигли компромисса – ослепления и заточения противников. Но, тем не менее, их не убили. Так началось княжение великого князя Всеволода III, или Всеволода Большое Гнездо. Даты правления мы с вами записали, я на всякий случай их повторю. 1177-1212, то есть это рубеж 12-13 веков, это расцвет Владимирской Руси. Хотя для современников это была такая очередная династическая борьба, теперь издалека исторического мы видим всю неординарность этого события, которое в значительной степени предвосхитило дальнейшую эволюцию. Разумеется, без Орды, без многого чего другого, эта эволюция пошла, могла бы и не пойти так, как она пошла. Но тем не менее, вот этот камень, который был положен в основание Владимирской Московской Руси, он был очень, очень важен. Здесь впервые проявилась роль торгово-ремесленных слоев и дворянства в борьбе против боярства. Это опять же воспоминания о будущем, воспоминания об опричнине и обо многом другом. Дворянство как социальная группа зародилось именно в 12-13 веках. Первоначально термин «дворянин» означал «слугу князя», то есть «человек из дворни». Он был членом младшей дружины и в мирное время выполнял такие полицейские функции. Во второй половине XIII века, как показывают грамоты, дворяне, дворня, как и бояре, начали получать села и держали их. И именно в XIII веке, что показательно, появляется произведение, отражающее позиции дворянства. Это, запишите, пожалуйста, слово Даниила Заточника. Это прокняжеское и антибоярское произведение. И это говорит уже, это говорит о том, что появилась сила, которая начала формулировать, артикулировать свою социальную позицию. Всеволод умер в 1212 году. 6 лет шла междоусобица, но в 1218 году на престол Владимирский сел князь Юрий, который затем погибнет в битве с татарами на реке Сити в 1238 году. В X-XI веках на Руси происходит распад рода племенного быта, и на его месте возникает такая структура, как город-волость, через дефис, город-волость. Отметьте себе, пожалуйста, это, потому что если дореволюционные историки писали об этом, русские историки очень не любили эту тему, потому что город-волость выламывался из феодальной концепции и привносил некое такое античное начало. Дело в том, что в этот период, в XII веке, происходят интересные вещи. Традиционная схема, которая до сих пор воспроизводится в целом ряде учебников, просто перелагает западноевропейскую схему феодальной раздробленности на русскую реальность. На самом деле в русской реальности было по крайней мере два момента, которые резко отличают процесс раздробления Киевской Руси от того, что было на Западе, и ставят под вопрос само употребление термина «феодальная раздробленность». Значит, как шел процесс раздробления Руси? Значит, как я вам уже говорил, Рюриковичи правили Русью как род, как биомасса. И число Рюриковичей росло со страшной скоростью. И скоро возникла такая ситуация, что земель-то становилось все меньше и меньше, а нужно каждому дать землю. И в XII веке уже появляются безземельные Рюриковичи, которые претендуют на землю. А земля дробится, дробится и дробится. То есть это было чисто родовое дробление. Рядом, безусловно, шел процесс дробления, связанный с развитием крупного землевладения, княжеского и боярского. Но это был один из трех процессов. Значит, первый процесс – это дробление в связи с увеличением числа Рюриковичей, которые правили не индивидуально, как западноевропейские герцоги, графы и бароны, хотя и объединенные в иерархию, а как род Рюриковичей. Второй процесс раздробления – это развитие крупного землевладения. И, наконец, третий момент связан с городовыми волостями, которые очень похожи на процесс дробления античных полисов в VIII-VII веках, который разрешился колонизацией Средиземноморья. То есть у Руси в XII-XIII веках было аж три мотора, которые вели к раздроблению, и только один из них, и то формально, можно пристегнуть к традиционной феодальной раздробленности. То есть все было значительно сложнее. Как была организована власть, вообще, так сказать, властная система? Это треугольник: князь, вече, бояре. И структура эта была очень устойчивой, не потому что треугольник вообще самая устойчивая фигура, а потому что сама историческая практика, она держала вот эти три элемента вместе. Значит, были княжества, в которых доминировали бояре, это Галицкая земля в определенные периоды, это Киев в определенные периоды истории. Была земля, где с самого начала власть князя была сильнее всего. Это Ростово-Суздальская земля, затем Владимирская, то есть ордынская вот эта система, она легла на подготовленную почву. И была зона, где вече, то есть ни в коем случае не демократия, потому что вечевые, так называемые, народоправства, это были классические боярские олигархии, но они были ограничены. Так вот, народоправство – это Новгород, Псков и Вятка. У нас почему-то говорят обычно Новгород, Псков и забывают Вятку, хотя Вятка была очень, очень похожа на них. Ни в коем случае нельзя считать, что раздробление русских земель первой половины XIII века – это результат упадка. Наоборот. Вторая половина XII, начало XIII века – это расцвет, связанный с тем, что начали осваиваться внутренние территории в силу хирения торговли из варяг-греки. И это был действительно и расцвет городов, расцвет архитектуры. То есть это был период, выражаясь таким простым языком, период такого прогрессивного развития. Первая четверть XIII века – это тот хронологический момент, когда Русь окончательно распадается на ряд отдельных земель-княжений, и никаких возможностей связать их в начале XIII века не было. Вот это нужно очень хорошо, так сказать, понять. Связать их не было никаких возможностей. Их связала потом Орда. И период 1130-1230 годов, как я уже сказал, он отмечен культурным подъемом. И к моменту прихода Орды Россия находилась на взлете такого социокультурного развития и абсолютной политической раздробленности. Собственно, когда пришли татаро-монголы, выставить армию адекватную им было вполне по силам, но никто этого делать не собирался. Новгород. О нем мы поговорим, так сказать, более подробно, потому что в одних учебниках его почти не упоминают, а в других дается идеализированная картина Новгорода как альтернативы такой деспотической Москве, чуть ли не, сказать, такой нереспубликанский строй. Давайте посмотрим, что такое был Новгород. Он расположен на берегу реки Волхов, неподалеку от ее истока из озера Ильмень. И река Волхов делит Новгород на... Кто бывал в Новгороде? Очень рекомендую всем. Делит на две стороны. Торговую, восточную, и Софийскую, западную. Новгород та же. Запишите, пожалуйста, вот эту организацию Новгорода. Она во многих отношениях сыграла очень большую роль, потому что, забегая вперед, новгородская верхушка сумела все социальные конфликты перевести в конфликты территориальные между концами и улицами по принципу «наших бьют». То есть начиналось выступлением низов против бояр, а заканчивалось мордобоем на мосту через Волхов по принципу «улица на улицу, конец на конец». Значит, Новгород делится также на пять концов. Основное ядро огромной новгородской территории делилось на пять земель, которые с середины 15 века назывались пятинами. Новгородская территория расширялась преимущественно за счет военно-промышленной колонизации. Промышленной не от слова промышленность, а от слова промысел. Ударной силой колонизации было новгородское войско и такие разбойники. Кто знает, как назывались новгородские полуразбойники, которые ходили, например, в Пермскую землю, грабили или облагали данью местное население, тащили оттуда меха. Как они назывались? А подсказка. Название происходит от длинной лодки с таким носом. Ушкуй. Это лодка. А назывались они ушкуйниками. И вот если вы вспомните старый фильм «Александр Невский». Кто смотрел «Александр Невский» старый фильм? Вот там Васька Буслаев, чтобы понравиться, сказать, девушке, говорит, у него топор в руке, и он говорит: «Хотел я было на Волгу пойти топоришком побаловаться». Так вот, топоришком побаловаться на Волгу ходили ушкуйники. Причем они так ходили, что в конце 14 века они разорили столицу Золотой Орды. Примерно так 1003 их было, и они разорили столицу Золотой Орды. Правда, в другом месте они перепились и их там порубили, но это не важно, столицу-то они разорили. И вот ушкуйники были вот этой ударной силой, которая и обеспечивала вместе с новгородским войском приток мехов, дани. Это такая новгородская версия викингов, только если викинги мочалили Западную Европу, эти ребята действовали вот в Пермском крае. Более того, ушкуйники и новгородцы не только ходили в Пермскую землю, но они переваливали и за камень, камень с большой буквы. Что называлось камнем вот в эти времена? Перевалить за камень. Это куда пойти? Камнем с большой буквы назывались Уральские горы. Вот пойти за камень – это было вообще дело чести, доблести и геройства. Значит, сельское хозяйство. Естественно, в новгородской земле сельское хозяйство было довольно скудным. Возделывалась озимая рожь, пшеница. То есть в XI-XII веках появился трехпольный севооборот, трехполка, но она не вытеснила всего остального. Главное, конечно, чем занимались новгородцы, это торговля. И нужно сказать, что Новгород был интегрирован не столько в русские земли, сколько был частью одной западноевропейской торговой системы региональной. По сути дела, Новгород был самым восточным ее форпостом. Как называлась эта система, этот союз торгово-купеческих городов западноевропейских со столицей в городе Любек, который в течение нескольких столетий, в общем, командовал на Балтийском море и в северной части Западной Европы. Как назывался этот союз? Как называется немецкая авиапассажирская фирма? Люфтганза. Ганзейский союз. Так вот, Новгород был частью Ганзейского союза, и он был интегрирован, он ни в коем случае не был самостоятельным, и он не был такой русской моделью, которая противостоит Москве. Он был частью Ганзейской модели. И главными внешнеторговыми партнерами на Западе были Готланд, Дания и город Любек. Основные статьи экспорта – пушнина, воск, строевой лес, смола, китовое и моржовое сало. Ну, ввозили все, что сами не умели делать. Сами не умели делать многое. металлические изделия, вина, сукна тонкие. Территориально-административная организация Новгорода. Значит, эта организация была тесно связана с военной. Новгород составлял 1000 вооруженный полк. То есть весь Новгород — это 1000, ну там больше было, как правило, но считалось 1000 вооруженный полк. Командовал им Тысяцкий. 1000 делилось на сотни с выбранным сотским человеком. В военное время сотни — это был рекрутский округ, а в мирное время — милиция или полиция, как угодно, скорее милиция. Сотня делилась на улицы. Сотня делилась на улицы, каждая из которых представляла собой самоуправляющийся местный мир. Сотня делилась на улицы, которая представляла собой самоуправляющийся местный мир. Это называлось уличанская организация. Уличанская организация. Но помимо уличанской организации была еще одна территориальная организация. Дело в том, что Новгород состоял из 5 крупных единиц. Они назывались концами. По-видимому, концы – это очень древние поселения, которые когда-то объединились в Новгород, но различия между ними остались. И вот эта организация называлась кончанской организацией. То есть в Новгороде был нахлёст двух территориальных организаций, который очень усложнял ситуацию, но облегчал верхушки управления социальными и манипуляцию социальными процессами. Организация эта называлась уличанско-кончанская. Значит, кончанская организация рядом с уличанской. Причем кончанская система сохранилась даже после того, как Новгород вошел в состав Москвы. Главным властным органом Новгорода было Вече. Вече созывалось тогда, когда в этом возникала необходимость. Его могла созвать группа горожан. Выходит группа горожан и говорит: требуем созыва Вече. Мог князь, мог посадник. Компетенция Вече была всеобъемлющей. То есть, можно сказать так, не было ничего, что ограничивало компетенцию Вече. Она была безграничной. Вопросы войны и мира. Приглашение и изгнание князя, потому что князь приглашался как военный вождь. Вече не было боярским органом, вот это, пожалуйста, отметьте. Но именно бояре задавали там тон, потому что они могли купить горлопанов, которые, сказать, орали то, что от них требовалось. То есть Вече – это была постоянная борьба. С одной стороны, боярство и князя, с другой стороны, боярских родов между собой, и с третьих, все этой верхушки и низовки. То есть это было такое мобили ин мобили, сподвижное в подвижном. Нередко Вече заканчивалось дракой. Иногда очень такой, так сказать, суровый, когда забивали баграми и топили в проруби. Но чаще всего просто сталкивали в воду. Запишите, пожалуйста, одну вещь, которую нужно просто записать и подчеркнуть. Специфика Новгорода заключалась не в том, что там было Вече, а в том, что была создана система избираемых и сменяемых по воле Вече должностных лиц. Система выборных должностей, по сути, поглотившая княжескую власть. Исполнительными органами Вече были 2 выборных сановника – Посадник и Тысяцкий. Пока они занимали свои должности, их называли степенными, а когда они оставляли должность, их называли старыми. Ну, то есть, как в Соединенных Штатах, человек был губернатором, но его всю жизнь называют, даже когда он закончил свой срок, господин губернатор. Так вот, их называли старым посадником, старым Тысяцким, и они сохраняли свое влияние. Вот на вопрос о том, чем различались эти 2 ведомства, ответить трудно. Их трудно разграничить. Но можно сказать так, что посадник в большей степени занимался гражданскими делами, а Тысяцкий – военно-полицейскими. Но в то же время, во время походов, посадник руководил войском вместе с князем, то есть вроде комиссара при нем. Значит, посадник в большей степени занимался гражданскими делами, а Тысяцкий – военными, но жесткой грани не было. Формально посадник в X-XI веках ставился князем, в X-XI веках. Однако с 20-х годов XII века эта должность стала выборной. Тысяцкий появляется в конце 12 века. По-видимому, возникновение этого института связано с борьбой старейшего боярства с представителями богатых небоярских групп. Потому что, запишите, пожалуйста, первоначально Тысяцкое противостояло посадничеству. Посадник осуществлял республиканский контроль над князем и боярством. А Тысяцкий контролировал остальные слои свободного населения, не относящиеся к боярству, и первоначально он выражал интересы этих слоев. Это очень напоминает ситуацию в Древнем Риме до середины III века. Если вы помните, в Древнем Риме были консулы и трибуны. Консул выбирался из патрициев, а трибун из плебеев. Потом, с конца уже III века до нашей эры, патриции тоже начали становиться трибунами. Более того, сначала нужно стать трибуном, пройти практику, потом ты станешь консулом. То же самое произошло в Новгороде. Сначала посадническое и Тысяцкое противостояло друг другу, Тысяцкий как представитель богатых небоярских семей, но впоследствии, по мере слияния олигархического, богатых просто групп и боярских, сначала нужно было стать Тысяцким, и это открывало дорогу к посадничеству. Вече решало вопросы, но готовило вопросы учреждение, которое назывался Совет Господ, иногда Совет Господы. Совет Господ. Совет состоял, запишите, пожалуйста, из княжеского наместника, из действующих посадника и Тысяцкого, из старых посадников и Тысяцких, ну и из старост, кончанских, соцких. Все эти члены этого совета назывались боярами. Теперь давайте посмотрим, какую роль играл князь. Новгородцы всегда называли себя «мы мужевольные», но без князя обходиться они не считали возможным. Он был прежде всего военачальником, и новгородцы приглашали, как правило, воинственных князей: Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой, Александр Невский. Здесь было противоречие. Удалые князья, сильные люди, когда приходили в Новгород, они пытались каждый раз новгородцев нагнуть. И новгородцы им тут же указывали на дверь по принципу «опади-ка ты домой, лицо свое умой». Поэтому, с одной стороны, они тащили к себе сильных князей и тут же вступали с ними в конфликт. В середине XII века за Вечем было утверждено право изгнания князей. То есть князя можно выгнать. Неравенство князя и Веча особенно проявлялось в сфере ведения войн и вообще внешних отношений. Князь давал присягу. Да, Новгород называл себя «господин Великий Новгород». Князь давал присягу, заключал формальный договор. Договор заключался бессрочно, но он мог быть в любой момент расторгнут. Новгород делал все, чтобы князь со своей дружиной не вошел глубоко в новгородскую жизнь. Князь должен был проживать за чертой города. Он не имел права жить в черте города. Он жил на городище. Он и его люди не имели права принимать кого-то из новгородцев в личную зависимость. И самое главное, они не имели права приобретать земельную собственность в пределах господина Великого Новгорода. То есть к князю было отношение: мальчик, почистил обувь, вот тебе пятачок, будь свободен. То есть князь стоял как бы около Новгорода. Более того, в XIII-XIV веках князь вообще становится символической фигурой, его оттесняют даже от управления войском. Войском стали руководить посадник и Тысяцкий. Даже великий князь не возглавлял новгородскую администрацию. Князь не мог судить без посадника. И особенно укрепилась власть посадника при вот тех людях, о которых мы говорили. Особенно о Степане Твердиславиче. Твердиславе Михалковиче и Степане Твердиславиче. Мелочной регламентации подвергались даже княжеские промыслы. Например, в 1271 году князя Ярослава изгнали за злоупотребление охотой. Охотился не там, где положено, пошел вон. То есть контроль был очень жестким. Дань князь получал не от Новгорода, а из определенной земли, откуда ему было положено получать дань. Московские князья уже с конца XIV века пытались установить контроль над Новгородом. Но 50, примерно полвека они никак не могли добиться успеха. В 1456 году был заключен Яжелбицкий мир, и новгородцы поцеловали крест не только князю, но и его сыну. То есть они признали не свои отношения с князем, а они признали династическую связь с московским княжеством. В 1471 году Новгород заключил грамоту о мире с Иваном Васильевичем, где Новгород покорно именует себя отчиной московских князей и клянется быть им верными. Но до этого произошли некоторые события, о которых я вам чуть позже расскажу. Церковь в роли Новгорода. Особое место в жизни Новгорода занимал епископ или архиепископ Новгорода и Пскова. Поскольку князь был слаб, то общегородское значение епископа было велико. То есть епископ или архиепископ был фигурой, политической фигурой номер один в Новгороде. Начиная с середины XII века, кандидат на архиепископскую кафедру избирался вечем и поставлялся митрополитом киевским. То есть веча избирает, а митрополит киевский утверждает. С конца XIII века установился следующий порядок избрания архиепископа. Это тоже новгородская особенность. Веча избирала трех кандидатов, затем записки с их именами клали на престол в кафедральном соборе Святой Софии, и все решал жребий. То есть тоже такая очень специфическая вещь. Специфической была и социальная структура Новгорода, по поводу которой далеко не все ясно до сих пор. Значит, привилегированная социальная группа – боярство. Оно было сильно своими клановыми связями. Бояре не платили податей. Духовенство, которое было очень тесно связано с торговлей. Ну, это вообще черта русского духовенства. Она, так сказать, действительно связана с торговлей. И, наверное, вы знаете, что в 90-е годы наша церковь имела преференции, была освобождена от очень многих вещей, связанных с торговлей спиртными напитками и табачными изделиями. В этом отношении новгородская церковь подала некий пример. Под юрисдикцией новгородской церкви находились церковные люди, монастыри и церковь владели землей. Следующая группа – купцы. Это многочисленный и зажиточный слой. Из купцов выделялись гости. Гостями назывались не те, кто приехал в Новгород. Вообще на Руси гостями назывались не те, кто приехал, а наоборот, те, кто торговал за рубежом. То есть гостиная сотня – это те купцы, которые вели заморскую торговлю, внешторг. Следующая группа – это неразрешенная загадка новгородской истории. Это так называемые «житьи люди». Это новгородско-псковская категория. И, в общем, поскольку новгородцы понимали, о чем идет речь, они, естественно, нигде не писали, что такое «житьи люди». То есть они не подумали о том, что потомки, историки, им будет интересно, а непонятно, кто такие были «житьи люди». Но, можно сказать, историки вычислили, что «житьи люди» — это домовладельцы и землевладельцы средней руки. Купец, который приобретал землю, становился «житьем человеком», то есть он начинал жить здесь. Но жители люди не могли занимать должностей посадского, посадника и тысяцкого. То есть у них, поскольку, видимо, это были люди пришлые. Ремесленники-мастеровые составляли основную массу населения Новгорода. В XIII веке было около 50 ремесел. Цеховой организации не было. Вообще нужно сказать, что на Руси цеховой организации западноевропейского типа не было. Цеховая организация была чисто профессиональной, а не социальной. Ну и в Новгороде, вдобавок ко всему, цеховая организация вливалась в уличанско-кончанскую. Крестьяне-смерды – это те, кто платил дань. Люди с ограниченной правоспособностью. Ну и холопы – это, по сути дела, рабы. Все население Новгорода делилось на старейших и молодейших. Старейшие – это верхи, и молодейшие – это низы. Социальная борьба. Конфликтов было очень много в истории Новгорода. Было много смут, причем многие из них были связаны с княжескими сменами. Борьба лучших и меньших, вот отметьте это, пожалуйста, старейших и молодейших, протекала, как правило, в форме клановой борьбы. В форме клановой борьбы. Младшими людьми руководили, опять же, боярские кланы. И для понимания сути социальной истории Новгорода очень интересно новгородское уголовное право. Значит, мы помним, как в «Русской правде» решался вопрос, скажем, убили дружинника и, скажем, убили рядового горожанина. За кого, сказать, как решался этот вопрос? Ответственность где была больше, в каком случае? Убили дружинника. Значит, то есть, «Русская правда» — это было объектоцентричное право, то есть все зависело от объекта преступления. Если объект преступления — дружинник, ты платишь, условно говоря, там 40 гривен. Если так сказать, человек, который просто погулять вышел, там 5 гривен. То есть все зависит от объекта. И второй момент здесь. Чем выше статус объекта, тем больше наказание. То есть запишите, пожалуйста, по «Русской правде» преступление каралось тем суровее, чем выше было социальное положение потерпевшего. Новгородское право было диаметрально противоположным. Диаметрально противоположным. Во-первых, в новгородских нормах уголовного права фигурируют не разные категории, а мужи и жены. Все. И запишите, пожалуйста, дальше. Новгородская судная грамота устанавливает градацию наказаний в зависимости не от объекта, а от субъекта посягательства. Причем, чем он богаче и знатнее, тем тяжелее его ответственность. Например, за грабеж с боярина взыскивалось 50 рублей, жить его человека 20, а с молодшего 10. То есть, чем выше статус преступника, тем больше наказание. То есть, уголовное государственное процессуальное право Новгорода исходило из формального равноправия боярина и простолюдина. Как вы думаете, почему в Новгороде такая система была? Они что, вообще революционеры? Почему они пошли по пути, по которому не пошло ни одно из русских княжеств, где, в общем-то, следовало, все русские княжества следовали модели русской правды? Убил старшего человека, получи столько-то, убил молодшего, ну, значит, сказать, поменьше. Здесь все с точностью до наоборот. Как вы думаете, вот какой социальный смысл в этом? Ведь бессмысленные такие вещи не бывают. Это не значит, кстати, что с низами не расправлялись, если кто-то бросал очень серьезный вызов. В Новгороде очень часто просто, сказать, таких людей убивали. Вам не какую-то практику не напоминает одного европейского города, где тоже было формальное равноправие, но где существовал институт наемных убийц, который решал целый ряд проблем, которые тоже, вот, сказать, за демократическим фасадом существовала эта система. А кто читал роман Фенимора Купера «Браво»? «Браво» — это наемные убийцы в Венеции. Это третий том собрания сочинений зелененького Фенимора Купера. «Браво» — это убийцы в Венеции. То есть в Венеции олигархическая республика. И формально там старались соблюдать некие правила, но олигархия расправлялась со своими противниками внесудебным способом. Примерно то же самое имело место и в Новгороде. Но вопрос остается, почему в Новгороде была создана, какой социальный смысл был в том, чтобы создать систему, где старших наказывают больше, чем социально младших? Вот зачем это нужно было? Они что, мазохисты социальные? Для того, чтобы показать, что даже... Ну, показали. И дальше что? Возможно, меньше социальных своих. Нет. Князь, вот давайте. Нет, это отношение верхов и низов в этой зоне. Вот смотрите, главная социальная цель вот этой вещи какая была? Не допустить социального конфликта внутри Новгорода. Почему новгородцам, новгородской верхушке, нужен был социальный мир внутри Новгорода? И что позволяло вообще держаться за социальный мир? Ну, во-первых, социальный мир нужен был, потому что Новгород был уязвим со стороны, прежде всего, Москвы, Орды, и нужно, чтобы здесь была внутри тишина. Кроме того, эту тишину, добавок ко всему, позволяли торговые доходы. В этом отношении Новгород похож на киевскую историю до середины XI века, поскольку богатство идет не за счет угнетения своих, а приходит извне. И чтобы этот приход ничто не омрачало, нужно, чтобы у нас было единство, при том, что была олигархическая система, но формально должен был быть вот такой фасад. Все остальные проблемы решались с помощью наемных убийц или выпускание социального пара. Значит, еще одна вещь, связанная с Новгородом. Значит, новгородская верхушка сумела создать такую систему властной технологии, когда любой социальный конфликт, борьба низов против верхов, она автоматически превращалась в схватку одного конца с другим, а еще чаще одной улицы с другой. То есть конфликт боярина, скажем, с представителем низа с другой улицы, боярина всегда свои поддерживали. То есть любой социальный конфликт новгородская верхушка превращала в территориальный. И этому тоже способствовала вот эта система новгородского права. То есть новгородская верхушка выстроила очень интересную технологию власти, которая могла работать только в торговом городе, в Новгороде. Она ни в коем случае не могла распространяться на земледельческую зону Руси. Вот отметьте, вот запомните самое главное по Новгороду, особенность его права, потому что это ключ ко всему остальному. Дальше с помощью вот этого факта вскрывается вся социальная история Новгорода. Особенность права, оно субъектоцентричное и в пользу молодших людей. И вторая вещь – это превращение любого социального конфликта или классового в территориальный, в географический.